Преподобный Гильдер приблизился к микрофону, кивнул оркестру, и свадебный кортеж пришел в движение. Обе линии кортежа, мужчины с одной стороны, девушки с другой, дошли до конца зала и вернулись к священнику. Я впервые видел девушек не в брюках и не в спортивной форме. Шествие мы репетировали в тот день дважды. Нас учили, что каждый раз нужно приостановиться, прежде чем сделать следующий шаг. Невеста и жених ждали за сценой, но стоило им только появиться, как зал разразился криками и аплодисментами. Миссис Лейден кивнула, когда я проходил мимо нее. У сцены мы разошлись по местам и остановились, а Ви и Мэри с Шафером, которым был Кит Кам, и подружкой невесты Джеки Миллер, двинулись дальше, к священнику. Тот кивнул оркестру, музыка смолкла, и началась церемония. Все время, пока она длилась, я смотрел на Глорию. Мне еще не представился случай сказать ей, как безобразно она вела себя с мистером Максвеллом, и я все ждал, когда она взглянет на меня, чтобы намекнуть. Мне многое надо сообщить ей, когда останемся одни. «И объявляю вас мужем и женой», — произнес преподобный Гильдер. Склонив голову, он начал читать молитву. «Господь мой пастырь, и да благословит он житие мое, на паствах зеленых пасет он меня, к водам тихим меня приводит, душу мою очищает, ведет меня по тропам справедливости во имя свое. И если придется мне идти под сенью смерти, не будет страха в душе моей, ибо ты со мной. Ты щит мой пред лицом врагов моих, ты умощаешь власы мои, чашу мою наполняешь до краев. Пусть доброта и милосердие твое пребудут надо мной все дни жизни моей, и пребуду я в доме Господнем во веки веков».